Глава вторая. Коридоры. Ольгерт и Рык замерли перед входом в лабиринт. Самый настоящий. Лабиринт раскинулся посреди степи округлой серой громадой. Ничего впечатляющего. Скромные размеры, полное отсутствие архитектурных изысков. Высота трехэтажного здания, стены казались грубыми и шероховатыми, ни окон, ни дверей. «Ты издеваешься?» — сказал Ольгерт. «Обычная проверка». Солдин Марк пожал плечами. «Внутри эта штука больше, чем кажется. Там многомерные карманы, искусственный интеллект, полная автоматика». «Ловушек хоть нет?» — нахмурился мастер. «Есть», — признался инспектор. «Не переживай, система не настроена на причинение вреда. Нас интересуют реакции твоего организма в моменты опасности». «Меня убьют, но не до конца», — вырвалось у Ольгерда. «Ловушка остановится в последний момент», — невозмутимо ответил Денмарк и кивнул в сторону лабиринта. «Иди». Часть стены растворилась, формируя овальный проем. Ольгерд шагнул внутрь, не удостоив Денмарка ответом. Рык последовал за хозяином. Фарназис оказался безлюдной планетой, управляемой военной организацией под названием «Барьер». Звездолет инспектора вышел из-под пространства за 3 световых года до пункта прибытия. Стандартное требование, которое выполнялось беспрекословно даже людьми с полномочиями Денмарка. 3 световых года. На заре освоения космоса люди потратили бы на такой полет столетия. Может, и больше. Спали бы в ящиках-морозильниках, видели искусственные сны. Часть астронавтов наверняка осталась бы бодрствовать, следить за исправной работой систем, рожать детей и надеяться, что их потомки увидят миры обетованные. Корабль Денмарка покрыл 500 000 000 километров за полчаса. Выходит, демиурги и без лимба неплохо справляются. Убери сеть, убери подпространство — они продолжат странствовать среди звезд, основывать колонии, строить великие цивилизации. Человека уже не остановить ни жнецам, ни дзуарам или тандрадианцам. Ольгерт осмотрелся. Они с Рыком стояли посреди длинного коридора, протянувшегося на запад и восток. Коридор плавно закруглялся, сходил на нет. В потолок были встроены светящиеся панели. Приятный дневной свет не утомляет глаза и позволяет рассмотреть хитросплетение лабиринта. Впрочем, рассматривать особо нечего. Та же серость, однородная скука. Рык попытался запустить свой разум по коридору, чтобы выявить опасности, отыскать ловушки. Не получилось. Лабиринт был оснащен хитроумными устройствами, пресекающими ментальные путешествия. Базовые инструкции мастер получил. Надо пройти лабиринт, и все. Неважно, где поворачивать, конфигурация изменчива, сооружение подстраивается под испытуемого. Каждый шаг сопряжен с изучением. Система будет сканировать Ольгерда и Рыка, заглядывать в их тела и души, подбрасывать испытания. Цель — познать тех, кто пытается проникнуть в миры Содружества. «Ты выйдешь наружу, когда барьер тебе позволит это сделать». «Не раньше». Слова Денмарка неприятно резанули слух. «Мастер ножей привык быть хозяином своей судьбы. На Дзуаре, в Лимбе и предельных чертогах. Всюду он определял картину боя, а не слепо плыл по течению. Что ж, придется опробовать кое-какие руны. Планета хочет казаться дикой пустошью, но ее переполняет энергия. Ольгерт видел странные конструкции на орбите, похожие то ли на зеркала, то ли на волновые ретрансляторы магелланцев. Барьер нуждается в мощностях для поддержания обороноспособности. Кольцо Невена не построено лишь по одной причине. В случае конфликта по этой структуре нанесут удар, и потери будут ужасающими. На Фарназисе не было городов и постоянного населения, только опорные пункты, закрытые комплексы, защищенные орбитальные пузыри. Все напичкано автоматикой. Безусловно, демиурги могли развернуть здесь боевые станции и подтянуть ударный флот в случае необходимости. Но первую линию обороны держали машины. Безжалостные и непостижимые. Сокрытые в шахтах и ангарах глубоко под землей. Дрейфующие в космической тьме и бороздящие просторы океанов. Ольгерду не хотелось думать об этих устройствах, с которыми нельзя договориться или сразиться на равных. Подобные создания, они еще хуже Кракена. Ольгерд свернул направо и неспешно двинулся по серому коридору. Пол под ногами казался упругим и мягким, словно губка. Или мох. Схожие ощущения возникают, когда идешь по сумрачному лесу, вслушиваясь в шорохи и скрипы ветвей. Лабиринт не лес. Все здесь было мертвым, чужеродным. Не верится, что человеческий разум мог сотворить нечто подобное. Впрочем, было ли содружество только человеческим? На сей счет возникали сомнения. Рык принюхивался к стерильному чистому воздуху и ничего не улавливал. Зверю такие фокусы не нравились. Коридор вывел хозяина и его питомца к развилке. Два тоннеля разбегались под острым углом. Не задумываясь, Ольгерд свернул влево и обнаружил, что шагает под уклон, а тоннель завивается спирально. Тупик. Провал под ногами, вделанный в серую поверхность металлической скобы. Глубина люка не превышала 3 метра. Рлок сиганул вниз и мягко приземлился на 4 лапы. Ольгерд спустился по скобам. Цилиндрическая комната, разбегающиеся в разные стороны коридоры. 6 вариантов. Вот где поле для раздумий. Можно стоять вечно, пытаясь заглянуть за край неопределенности. Ольгерд был человеком действия, поэтому уверенно шагнул в ближайший проем и продолжил свой путь. Звездолет высадил пассажиров в чистом поле и умчался на орбиту, подчиняясь протоколам барьера. Макгрегор остался на борту корабля, ему не требовалось проходить проверку. Сол Динмарк не мог вызвать звездолет до полного прохождения лабиринта своим подопечным. Барьер перекрыл все каналы связи, запретил маневрирование и посадку. Ольгерд резко остановился, рык припал к пружинищему полу. К мастеру ножей мчалось существо, похожее на собаку, крупную, с вытянутой пастью и прижатыми к голове ушами. Пес взвился в воздух, но был остановлен ударом рлочьей лапы. Хруст ломающихся позвонков, жалобный визг, обмякшее тело. Слишком просто для ловушки. Или тест на агрессию. Мертвый пес развалился на несколько частей, каждая из которых превратилась в черную труху. Мусор начал всасываться в пористое покрытие. Ольгерд завороженно наблюдал за процессом и чуть не пропустил лезвие, вырвавшееся из скрытого паза в стене. Инстинктивно уклонился, клинок развернулся, словно им управлял другой мастер, и атаковал колено Ольгерда. Пришлось выставить руну щита, и она непостижимым образом сработала. Нож рикошетом врезался в невидимую преграду и растворился, словно его и не было. Все, что Ольгерд успел рассмотреть, так это лезвие, напоминающее копьевидный лист хашанского вяза. Да рукоять, обмотанную кожаным ремешком. Нечто до боли знакомое. Сам Ольгерд такими не пользовался, но видел в арсенале гильдии. Итак, лабиринт позволяет использовать руны. Уже неплохо. Мастер направился дальше по коридору и замер у следующей развилки. Теперь перед ним простирались 2 горизонтальных тоннеля и вертикальная шахта в полу. Карабкаться по скобам не хотелось, поэтому Ольгерд свернул влево. Известное с давних времен правило. Всегда поворачивай в одном направлении, если хочешь отыскать выход из лабиринта. Конечно, зодчие царства вигов не заглядывали на планеты Содружества. Сгустился туман, плотный, липкий. Ольгерд резко остановился, протянул руку, попробовал нащупать стену коридора и не смог. Пространство бесшумно расширялась, изменив себя. «Эй!» — крикнул Ольгерд. Звук его голоса отразился от сводов громадного зала, прокатился эхом по лабиринту и утонул в белесой мути. Видимость сократилась. Ольгерд протянул перед собой руку и понял, что не может рассмотреть кончики пальцев. Расстояние, ориентиры — все утратило смысл. Потолочные осветительные панели перестали быть полосами. Мастер наблюдал лишь смутное свечение, с трудом пробивавшееся сквозь водянистую взвесь. Водянистую. Туман на миг показался живым. Ольгерд поежился, ощутив на шее и запястьях невесомые прикосновения, словно тебя ощупывает бесплотная тварь, неуязвимая и беспощадная. Наверное, искусственный туман мог бы растворить путников в своей утробе, втянуть в пористое покрытие и разложить на мельчайшие частички. Мог бы, но не хотел. Муть исследовала знающего на перекрестках, пролезала в складки одежды, вынюхивала что-то в чехлах с ножами, пробовала на вкус чакры и керамбиты. Рыку тоже досталось. На ментальном уровне разворачивалось нечто невообразимое. Разум зверя пытались сканировать, орлок огрызался, ставил блоки, увиливал от вездесущей взвеси. Если это ловушка, то весьма изощренная. Накатила паника, которую мастер быстро подавил. Быстрыми взмахами изобразил перед собой руну Теевас, ту самую с Риордана, переделанную на Всекае для Велиара. Поднялся смерч. Воронка втянула в себя белую муть, увеличила скорость вращения и двинулась вперед, расчищая дорогу. В плотной субстанции образовалась прореха, дышать стало легче. «За мной», — обронил Ольгерд и зашагал вслед за порождением рунической магии. Смерч вмонтировался в реальность инородным чудовищем. Он протяжно гудел, расшвыривал туманные космы и продолжал наращивать обороты. Ольгерд специально удлинил косую перекладины Теваза, рассчитывая на мощный эффект, и это сработало. Ухмыльнувшись, мастер швырнул второй знак себе за спину. Воронка врубилась в туман, но начала двигаться в противоположном направлении, еще по одной руне вправо и влево. Муть нехотя отступила. Последние клочья втянулись в пол и потолочные скважины, которых Ольгерд раньше не замечал. Рык отфыркивался, недовольно урчал и посверкивал глазами. Лабиринт сразу не понравился хищнику. Ни лес, ни пустыня, ни полярная тундра. Даже не человеческое жилье в привычном понимании. Ольгерд обвел взглядом помещение, в котором оказался. Квадратный в сечении зал с куполообразным сводом. В одном из дальних углов спиральная лестница, вросшая в пол и потолок. Похоже, там пробита очередная шахта. Мастер пересек зал и в нерешительности остановился. Лестница вилась в двух направлениях и казалась бесконечной. Подумав, Ольгерд направился вниз, просто потому что спускаться легче. Рык нехотя пристроился сзади. Ольгерд ощущал в эмпатическом фоне зверя тревогу, настороженность и отвращение. Орлок мечтал покинуть лабиринт как можно быстрее. Не сразу мастер ножей догадался, что лабиринт оказывает психическое давление на своих гостей. С каждым шагом уверенность распадалась на тысячи осколков. Из темных глубин подсознания выплывали первобытные страхи. Ольгерд замер на полушаге. Слушался в звуки шахты. Неразборчивый шепоток, тихий смех, пронзительные скрипы, глухие удары собственного сердца. Еще не поздно сменить направление, подняться по лестнице двумя витками выше и оказаться в туманном зале. Идея казалась не такой уж плохой. Не спускаться же в этот беспросветный мрак, напоминающий пенаты мертвых из легендариума Западной Тверди. Собрав остатки воли в кулак, Ольгерд продолжил спуск. Лестница неожиданно выпрямилась. Ступени исчезли, их сменила наклонная поверхность, и мастер ножей понял, что лабиринт вписал его в коридор. Именно вписал, поскольку архитектура преобразилась за считанные секунды. Тьма отступила, над головой оформились привычные панели. Не останавливаясь, мастер прошагал еще 200 метров и уперся в тройную развилку. Рык терпеливо дожидался решения хозяина — центральный коридор. Еще 300 или 400 шагов, несколько поворотов, лестничных пролетов и две отвергнутых шахты. Один раз пришлось уворачиваться от режущих лопастей, перечеркнувших тоннель крест-накрест. В слабо освещенном тупичке на Рыка и Ольгерда напал рой злобно жужжащих насекомых, похожих на пчел. Рлок применил акустический удар, и незримая волна снесла рой, точно порыв ураганного ветра. Постепенно развилки, повороты, горизонтальные и вертикальные шахты стали чем-то обыденным, как и ловушки, с которыми мастер неплохо научился справляться. Время в лабиринте не ощущалось, текло вязкой патокой. Мышцы не болели, спать не хотелось. Ольгер даже не успел толком проголодаться, поэтому у него возникло подозрение, что путь занял около 3-4 часов. Захотелось пить. Едва Ольгер подумал об этом, как раздалось тихое журчание. За углом коридора стены разошлись. Мастер увидел речушку, вытекающую из одной стены обширного зала и водопадом, срывающимся в квадратный проем. Через центр зала был проложен канал, служивший реке руслом. Остановившись на краю потока, мастер уставился на воду. Ничего особенного, прозрачная и чистая река. Пить расхотелось. Этому месту доверять нельзя. Лабиринт подбрасывает очередное испытание. Вряд ли поток отравлен, но проверять желания нет. В ширину речушка не превышала 7 локтей. Можно разбежаться и перепрыгнуть, для надежности применив руну воздушной ступени. Не мокнуть же, пересекая русло вброд. Мастер швырнул руну в центр течения, отступил на несколько шагов, разогнался и прыгнул. Незримая сила вморозила Ольгерда в воздух. Тело сделалось невесомым. Выругавшись, знающий взмахнул руками, но это ни к чему не привело. Мастер ножей беспомощно закувыркался в воздухе, утратив ориентиры. Он дергался в пустоте, пытался сгруппироваться или хотя бы замедлить вращение тщетно. Похоже, искусственный интеллект создал над рекой область с отсутствующим притяжением. Невесомость. Так это называлось в образовательных программах магелланцев. Невесомость для космоса, а тут планета. Отключив здравый смысл, Ольгерд расслабился и подтянул ноги к груди. В нескольких метрах от него в воздухе плавал рлок. Успокоить дыхание, не делать резких движений. Аномальная зона перестала существовать. Ольгерд почувствовал падение, толком не сообразив, что происходит. Два тела упали в реку, подняли тучу брызг и начали тонуть. Первым сумел выбраться на поверхность рлок, за ним Ольгерд. Течение ускорилось и слило пловцов в вертикальную шахту. Ольгерд попытался нащупать в полете скобы, но их не оказалось на мосте. Из горла вырвался крик. Стены далеко не дотянешься. Коридор изменил сечение, сделался круглым и прозрачным. Ольгерд мчался сквозь черноту космоса, ощущая паническое настроение питомца. Рлок упал в тоннель первым и теперь находился в 10 метрах ниже. Водный поток исчез, словно его смахнули с грифельной доски. Сюрреализм происходящего достиг апогея. Ольгерд не на шутку испугался, и народная сила разогнала их с рыком до бешеной скорости и потащила сквозь бархатную тьму, усеянную звездными россыпями. В какой-то момент Ольгерд понял, что движется вверх. Под ногами развернулся диск Фарназиса, а над головой уже чернели знакомые очертания корабля Солодинмарка. Машина втянула пассажиров в свою утробу, звезды погасли.